Игорь Владимирович выдержал паузу, припоминая, все ли он сказал Тамбиеву о молодом бардине или нет, потом молча протянул руку и ушел. А Тамбиев думал сейчас даже не о новых адмиральских обязанностях Сережи, а о той первой фразе, с которой начал свой рассказ Игорь Владимирович о молодом бардине. «Да-да, об этих Сережкиных словах. Как ни скачи, а пулю не отскачешь». Наверное, это его и прежде не остерегало, не заставило быть осторожным. Больше того, внушало уверенность. Там, где не суждено тебе сложить голову, тебя и артиллерийский снаряд не возьмет. А вот там, где суждено, попробуй объясни ему, что с этакой верой прямая дорога на тот свет. Но вот что интересно. Прежде нам казалось, что человека защищает от суеверия его молодость. Да, сама молодость является гарантией того, что человек не подвластен суеверию. Ну а как объяснить это в случае с Сережкой? Поезд Игоря Владимировича ушел на северо-запад, Тамбиева — на юг. Но не просто было забыть рассказ Кожалина. Где-то в этой ночи, отмеченной вспышками артиллерийских снарядов, белым огнем ракет, отблесками неяркого снега или движением холма, заславшего край неба, где-то в ночи лежала Волга, и в ее провале, охраняемом берегами, которые тут выше, чем обычно мост. Что он делает сейчас, адмирал Бардин, временно прикомандированный к деревянному понтону, перекинутому через Волгу? Гонит машины через понтон, тревожно поглядывает на небо или дремлет, уперев худое плечо в холодную броню танка. По мере того, как поезд удалялся на юг, степь все больше обретала вид полустепи, полупустыни, какое ее способно было воссоздать воображение при одном слове «Прикаспий». По просторной равнине, кое-где укрытой островами неглубокого снега, гулял ветер, сгибая метелки высокой и жесткой травы. Казалось, Волга была не только рубежом обороны, но и рубежом жизни. Дальше простиралась необжитая земля. Как ни печально была степь. Когда поезд останавливался, пассажиры выбирались на снег и ветер. Если бы не полуденное солнце, то было бы видно зарево, неяркое, ощутимо дымное, невысоко стелющееся по горизонту, точно сдуваемое ветром. Но сейчас солнце и небо серо-желтые. В том степи никаких признаков того, что рядом Сталинград. Разве только полусожженная цистерна, да если прислушаться, не гром, а отзвук грома, что время от времени возникает над степью. Ветер от Сталинграда. Голова поднимает глаза кверху, будто бы гром этот исторгнут не землей, а небом. «Вы слышите, Боб?» «Нет, теперь вы слышите?» Для Боба Хоупа это первая поездка на фронт. Он прибыл в Россию 2 недели назад в надежде попасть в Сталинград. Хотя его направил в Россию большой нью-йоркский журнал, и видимым поводом командировки была перспектива получить от Хоупа некое впечатление очевидца, американцев, судя по всему, больше заботило иное. Как Россия и его русские впечатления отложатся в большом блокноте, из которого однажды уже родился роман о войне. На Западе все было проще. Хоуп ходил на подводной лодке к Манилам, дважды участвовал в налетах на Берлин. Он ходил к Манилам, а затем летел на Берлин не ради тщеславия, а потому что считал, то, что зовется миром писателя, есть и сфера его жизненного опыта. Слово имеет право на жизнь не только тогда, когда за ним мысль, но и опыт бытия. С надеждой раздвинуть и обогатить этот опыт, Хоуп поехал и в Россию. На вопрос Грошева, как он представляет свою работу в России, Хоуп ответил: «Так же, как в Лондоне, а еще раньше в Южных морях». Грошев просил уточнить, и Хоуп сказал, что хотел бы слетать в блокадный Ленинград, а потом просит прикомандировать его к пехотной части, которая войдет в Сталинград и пленит Паулюса. Грошев сказал Хоупу, что просьбу его не просто выполнить, а пока суд да дело, он может предложить ему поездку в Котельниково. Хоуп принял это предложение далеко не с восторгом, но в Котельниково поехал. Всю дорогу Холк молчал, устремив серые желтенькие глаза в окно, за которым лежала степь. Нельзя сказать, чтобы ему было неинтересно общество Галуа, к которому он относился с почтительным вниманием. Просто он был не очень охоч до разговоров, был начисто лишен красноречия, да и не стремился быть красноречивым. Не стремился, а поэтому не завидовал тем, кто этим даром обладал, в том числе Галуа. Его любимое занятие, как казалось Тамбиеву, было наблюдать, добираться до сути виденного. Для корреспондентской братьи он был отнюдь не своим человеком и не хотел быть своим. Говорят, в пору жизни в Австралии, задолго до войны, он был близок к коммунистам, но вряд ли существовал человек, который рискнул бы спросить его об этом, а иных средств узнать это не было. Никто не знал, как он относится к России, по той простой причине, что об этом он никогда не высказывался, ни устно, ни письменно, но в его романе был герой, боготворивший Россию и упорно отказывающийся ехать туда, боясь разочароваться. Те, кто знал Холпа, утверждали, что Боб писал себя. Но Роберт Грин не поехал в Россию, а Боб Холп решился. С поездки в Котельниково Холп начал познавать Россию воочию.